Пауза. Болтушки озадаченно смотрят на меня. Похоже, они действительно не знали. Вот и пиши после этого песни. Вся слава уходит исполнителю. Я думала, это работа Аю, слегка разочарованным голосом произносит сокамерница, втянувшая меня в разговор. Она не владеет французским, чтобы писать на нем песни. Музыка и текст, мои. А что ты за это получила? Деньги или награду? Меня поблагодарили. Сообщаю я. На пару секунд воцаряется молчание, в ходе которого меня с непониманием рассматривают три пары вытаращенных глаз. И все, разве спасибо от богини нации недорогого стоит? Саркастически спрашиваю я. Конечно, со мной мгновенно соглашаются, но тут же добавляют ремарочку. Но, мне кажется, к словам должно быть что-нибудь еще. Я тоже так думала. Теперь уже так не думаю. Но ты же должна получать деньги за исполнение композиции, как автор. Ни вон и не получила. Это был мой подарок Аю на ее день рождения. Я сразу отказалась от всех отчислений и прав на использование композиции. Чего же ты тогда хочешь, если сама от всего отказалась? Хотя бы отдельного упоминания, а не нахождения в братской могиле со всеми другими неизвестными став героями, ставшими фундаментом успеха звезды. Девчонки молча смотрят, видимо, не понимая сути моих претензий. Мне же в голову неожиданно приходит осознание, что я делаю плачусь трем каким-то практически мне незнакомым зэчкам на то, что меня не вспомнили. Серега, завязывай, ты же принцесса. А принцессы не плачут, забудьте. Взмахнув рукой и легкомысленно улыбнувшись, прошу я у собеседниц, закончим этот разговор. У меня нет корейских наград за успехи в музыке. Нация оценила талант тогда ниже уровня Андоль. У нее есть только международное признание. Американское, французское, японское. Здесь она никому не нужна. Собеседницы во все глаза, молча, смотрят на меня. Если это все, что вы хотели узнать, тогда будем считать, что мы поговорили. Я вновь улыбаюсь им голливудской улыбкой. Хочу немного помедитировать. Вы не против, ННН? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Время действия. 9 января, первая половина дня. Понедельник. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Пошивочная мастерская. Опять криво вышло. Хмуро смотрю на только что сшитый кусок. Строчка гуляет влево-вправо. По здешним понятиям, это брак. Вроде все просто. Сложил материал, прижал сверху лапкой швейной машинки, нажал педали и все. Дальше игла с ниткой прокалывает ткань, а специальные зубчики сдвигают сшитые, чтобы не дырявить одно и то же место. Полуавтоматический процесс. Подавай, оно шьется. Только вот почему-то неровно. Может, я как-то не так делаю? Да вроде все то же, как показали. Надеюсь, никто не подкрутил машинку. Типа, шутка для новичка. Вздохнув, беру ножницы, начинаю выдергивать простроченные нитки. И без того, настроение ни к черту, так еще это. Вчера полночи никак не мог уснуть, все думал, почему все вышло как вышло. Всем ведь только хорошее делал, а никто даже не вспомнил. Ту же Санен, или Инчжен, сколько раз защищал, дабы их ненароком не трахнули. И что, никаких приобретений, кроме неприятностей, я с этого не получил. Следовало Юсона слушать, а не рядиться в белые одежды. Корона бы мне пятки чесала, а он удовлетворял свое большое эго. И жизнь текла богато и замечательно. Выдергиваю последний стежок. Снова складываю ткань, как показывали. Кладу под иглу, опускаю лапку прижимая. Педалью подаю напряжение. Машинка весело стрекочет, двигая сшиваемый кусок. Довожу строчку до конца, останавливаюсь, вытаскиваю, смотрю. Криво, опять криво. Да что же это такое? Почему не получается? Почему я должен заниматься какой-то глупостью? Другие зарабатывают миллионы, а я в это время тряпки учусь сшивать. Кто решил за меня, что я должен 5 лет заниматься херней? Кто эти люди, распорядившиеся моей жизнью? Задыхаясь от внезапно затопившей организм ненависти, смотрю на то, что держу в своих руках. Ненавижу, ненавижу всех, кто сделал это со мной. Не буду я им ничего делать. Все. Хватит. Размахнувшись, что есть сил, швыряю тряпку как можно дальше. В жопу. Сами шейте. Время действия. 9 января, обед. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Столовая. За одним из столов на 6 человек сидит Агдан. Слева и справа от нее разместились сестры Ли. Не обращая на них внимания, глядя куда-то сквозь дно своей чашки, Юнми меланхолично перемешивает свой суп. Эй, лепешка. Не сильно пихает ее локтем в бок Кен. Ты вообще офигела? Три девушки, находящиеся за тем же столом, но напротив, настораживаются. Юнми, перестав гонять содержимое супа ложкой, плавно поворачивает голову в сторону давшей ей тычок и молча смотрит. «Ты почему отказалась учиться шить?» — шепотом наезжает на нее Кен. «Принцесса и себя взаправду возомнила, тебе какое дело?» — спокойно спрашивает Юнми. «Такое», — тычет ее уже с другой стороны Йен. «Тут все одинаковые, и делают то, что им скажут. Ты должна быть как все. Поняла, а если не поняла?» — поворачивается к ней Юнми. «Тогда нам придется тебя научить», — оскаливается в ухмылке Йен. «Знаешь, что случилось с одной девочкой, которая так же, как ты, не слушала, когда ей говорят, ее нашли в реке Хан, только вот реки здесь нет?» Деланно сокрушается Кен из-за спины Юнми. «Поэтому твои страдания будут бесконечны. Сначала мы превратим твое лицо в кусок мяса, который можно будет показывать только в фильмах ужасов, а не в журналах мод. А затем, прижимаясь к спине Юнми и говоря ей на ухо, когда нам будет скучно, мы будем ломать твои музыкальные пальчики по одному, и ты никогда больше не сможешь играть на рояле». Подавшись назад, Юнми отпихивает навалившуюся на нее Кен. «То есть вы тоже будете решать, как мне жить?» Развернувшись, спрашивает Юнми. «Конечно, так же, как сестра», — секунду подумав, оскаливается Кен. «Мы научим тебя жизни». «Отлично», — улыбаясь, произносит Юнми. «Девочки, вы просто не представляете, как вы вовремя». Продолжая сохранять светлое и радостное выражение лица, не отрывая свой взгляд от собеседницы, Агдан, не глядя, протягивает руку к стоящей на столе тяжелой керамической салатнице. «Вас словно мне Господь Бог послал», — восклицает она, снова повернувшись к Йен. Раз. Салатница, обдавая сидящих напротив нарезанными овощами и маслом, врезается острым краем в челюсть Йен, выбивая из ее головы сознание. Мешком, без звука, та валится со скамейки, сопровождаемая грохотом приземляющейся и разбивающейся рядом посудины. Юнми, не став подробно рассматривать результат дела рук своих, змеей соскальзывает на пол. Сделав кувырок, она ловко вскакивает и устремляется к еще продолжающей сидеть второй близняшке, с разгона нанося ей удар прямой ногой в грудь. Кен, похоже, никак не ожидавший подобной прыти от принцесски, улетает в заданном направлении, сдвинув с собой стол. В зале начинается визг и крик. Многие вскакивают со своих мест, то ли собираясь бежать, то ли желая обеспечить себе лучший обзор. Юнми же подскакивает к оказавшейся на карачках Кены, не жалея, с футбольным замахом пробивает ей ногою в живот. Ха! Невольно выдыхают оказавшиеся рядом свидетели удара, наблюдая, как Кен, выблевывая что-то съеденное, отлетает в сторону. Отскочив назад и несколько раз по-боксерски подпрыгнув на месте, Юнми снова идет в атаку. Кто-то из зэчек хватает ее за одежду, пытаясь остановить. Изменив направление, но не прекратив движение, Юнми делает захват и бросок, вмешавшаяся в драку летит через нее, приземляясь спиною на стол. Крик и шум в зале усиливаются. Сначала в одном, потом в другом его месте начинается драка. Решив, что настал подходящий момент поквитаться за старые обиды, заключенные принимаются активно мутузить друг друга. Через пару минут схватка превращается во всеобщую. Юнми, посмотрев на сползающую со стола девчонку и, оглянувшись на валяющуюся без движения на полу Йен, идет к ее нокаутированной сестре, которая пытается встать. «Пальцы мне, значит, ломать собрались?» — подойдя, очень недобрым голосом спрашивает у нее Юнми. «Лицо портить? Смотри, чтобы тебя теперь с твоим узнали». Прицелившись, она пинает ничего не отвечающую оппонентку в челюсть. Та ничком распластывается на полу. В этот момент в тюрьме включается сирена, а в столовую врываются надзирательницы, вооруженные спецсредствами. Удовлетворившись созерцанием распростертого у ее ног тела, Юнми поднимает голову и пару мгновений смотрит на то, как охрана, не стесняясь, фигачит дубинками уворачивающихся визжащих девок. «Дикие нравы, дикие люди», — пожав плечами, произносит она и, повернувшись, спокойно направляется в сторону кухонной раздачи. Конец четвертой главы. Пятый — щелчок зубами. Время действия. 11 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. В одной из камер. А она как даст ей ногой прямо в челюсть. Чана после удара просто улетела. Смысл нападения на охранниц? Агдан ненормальная. Похоже на то. У нас могут быть с ней проблемы. В смысле, у нас? Куда ее переведут после драки? Только в первый отряд. К нам. Уё, точно. У нас будет настоящий айдол. Смотри, сестры ли, видимо, нечто похожее думали. но Агдан их мысли не понравились. А чё я? Ничего, я же не дура, как они. Просто интересно, как это, быть рядом с идолом? Вот скоро и узнаем. В это же время в кабинете начальницы. Сестры Ли, докладывает заместитель начальника исправительного учреждения Анин. У обеих, легкие черепно-мозговые травмы и сломанные челюсти. Вдобавок к этому, у одной из них диагностированы ушибы внутренности и трещины в двух ребрах. Откуда на столе взялась тяжелая салатница? Недовольно спрашивает начальница. Почему не соблюдаются установленные правила о разрешенных видах посуды? Совершено верно, госпожа Самчонин. Имелось нарушение, только оно было санкционированным. С целью создания праздничного настроения и улучшения эмоционального состояния заключенных, вместо стандартного набора, в столовой использовалась праздничная посуда. Кем было санкционировано данное решение? Вами и мною. Предложение было направлено штатным психологом Анин. Мы его утвердили. Под документом стоят наши подписи. Понятно, досадливо произносит начальница, вспомнив об имевшемся в прошлом факте и уточняет. Остальные пострадавшие, сколько их и в каком они состоянии? На стационарное лечение определены 11 человек, в основном, надышавшиеся слезоточивым газом. Полученные ими повреждения оценены как легкой степени тяжести. Нельзя было обойтись без массовых средств, хмуро интересуется руководство. Госпожа Самчонин, охрана утверждает, что Агдан дралась так, словно в нее вселился демон. На видеозаписях это хорошо видно. Она вывела из строя двух охранниц и не собиралась сдаваться. Следуя вашему указанию о том, что с данной заключенной нужно обращаться мягко, охрана вытащила из зала своих и закинула в помещение газовую гранату. Мягкая синяк у нее в пол лица тогда откуда? У кого-то из девочек рука сорвалась, госпожа. Все были на взводе, еще и противогаз ограничивает обзор. Неловкое движение. Отомстили, да? Понимающе кивает головой начальница тюрьмы. За испуг, молодцы. С одной справиться не смогли. У нее очень хорошая подготовка в рукопашном бое. Ногами машет словно цапля крыльями. В морской пехоте обучение поставлено на должную высоту. А дубинками фехтовать она где научилась? В армии это тоже преподают? Не знаю. Пожимает плечами зам. Может, какая-то особая подготовка? Все-таки элитное воинское подразделение. Непонятно только, когда Агдан успела этому научиться. Чтобы показывать такой уровень, нужно годы не вылезать с тренировок. А она, как я понимаю, если откуда не вылезала, так это из агентства и концертов. Главное вопросительно смотрит на подчиненную, ожидая объяснения подобной несуразицы. Но та в ответ вновь пожимает плечами. Не знаю. Повторяясь, говорит она, может, это память тела? Говорят ведь, что Агдан – реинкарнация Мёнсанхва. Вот она и вспомнила уроки владения мечом. Самчонин, поджав губы, очень неодобрительно смотрит в ответ. Впредь, такое нигде не вздумайте произнести, требует она. Согласна, но мы же коллеги, давно работаем вместе. Поэтому я и сказала, не надо. С нажимом повторяет начальница и переключается на новую тему. И кого мы теперь будем предъявлять комиссии? Избитую реинкарнацию? Причем, удар она явно получила тогда, когда не сопротивлялась. В помещении пустили газ и видеть без противогаза было невозможно. На несколько мгновений в воздухе повисает пауза, но заместитель молчит, не торопясь вставлять свои 10 вон в разговор. Сложно будет объяснить необходимость удара, да еще по лицу. Продолжает начальница, заканчивая свою мысль. Это выглядит просто некрасиво. Девочки из охраны сильно пострадали, каждая получила по удару ногой в челюсть, легкое сотрясение мозга, а перед этим удары резиновой дубиной по предплечьям и ногам, множественные гематомы. Действительно, цапля крыльями махала, но кости у них не сломаны, насколько я знаю, нет. Отлично, хочу предложить Агдану регулировать вопрос в досудебном порядке. Пусть заплатит пострадавшим сумму, которая тех удовлетворит, а мы не станем выносить случившееся на всеобщее обозрение. Ей это выгодно. В случае судебного разбирательства, происшествие будет рассматриваться как нападение на представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Это может закончиться для Агдан добавлением к ее основному сроку еще года, а то и двух. Так и скажите. Впрочем, я сама с ней поговорю. Госпожа Самчонин, считаю необходимым вначале заручиться согласием пострадавших, прежде чем обсуждать этот вопрос с Агдан. А им скажите, что я недовольна их низким профессиональным уровнем. Если не хотят разбирательства, почему они не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, то пусть молчат. В случае согласия, получит от Агдан денежное возмещение, а от меня – компенсацию за работу в обстановке повышенного риска и отпуск для восстановления здоровья. Думаю, они согласятся. Я тоже так думаю. Они же не дуры. Кстати, госпожа Самчонин, мне кажется, очень удобный момент для переговоров. На завтра есть заявка на посещение заключенной Пак Юнми. Адвокат и посетитель. Уже адвокат прибежал, щурит глаза Самчонин. Когда успели-то информацию передать? Это по другому вопросу. Агдан судится со своим агентством за расторжение контракта. Можно будет обсудить ваше предложение вместе с ее адвокатом. Пожалуй, кивает начальница. А что за посетитель? Ким Чжу Вон, бывший жених Агдан. Но ему можно отказать в общении. Ну почему же, задумчиво произносит начальница тюрьмы. Совсем не надо. Пусть ей будет неприятно, когда он увидит ее в таком виде. Как и нам неприятно из-за драки. Ага, улыбается в ответ заместитель. Поняла. А комиссия, что с ней? В момент разбирательства разрешать посещение, это нормально. Доступ адвоката определен законом. А разговор с родственником может оказать воспитательное значение, раскаяние и желание общаться со следствием. Он не родственник, неважно, человек, способный повлиять на нее. Он же может повлиять на нее, наверное, да, раз пришел увидеться. Ну так пусть это сделает. Кто бы мог подумать, что вчерашняя айдолка, месяца не проведшая Ванин, устроила в ней массовую драку и оказалась в ней явно победительницей. Впрочем, честно говоря, отчасти я довольна. Сестры ли, наконец, получили то, что долго выпрашивали. Жаль, конечно, что охране заодно досталось, но им следует быть расторопнее. Им нужно больше тренироваться. Я тоже так думаю, Самчонин. Вот и хорошо. А теперь пусть приведут ко мне Пак Юнми. Немедленно распоряжусь. Позже. Исправительное учреждение Анин. Комната для переговоров. Что с тобой случилось? Пораженно восклицает Чжу Вон, уставившись на огромный лиловый синяк, занимающий почти половину лица Юнми. Та, недовольно смотря на давнего знакомого одним глазом, поскольку второй заплыл, не торопится пускаться в объяснение. Подралась, наконец неохотно сообщает она. С кем? Да были тут две выпрашивающие. Были, что значит, были. Не нужно делать такой тревожный вид. Живые они. Меня недоучили в твоей этой, любимой морской пехоте. Не умею я убивать. Челюсти каждой сломала, да и все. В больнице они, лечатся. Онемев, Чжу Вон вытаращенными глазами взирает на это чудо. Рядом с ним, с точно таким же выражением лица, застывшим столбом стоит адвокат. Но если ты победила, то откуда же такой синяк? Отмерев, задает вопрос Чжу Вон. А это я потом с охраной дралась. С удовольствием объясняет Юнми. Охраной, ага, только они повели себя неспортивно. Пустили слезоточивый газ, когда поняли, что проигрывают. И когда я перестала видеть из-за слез, саданули палкой по лицу. Усваивая новую информацию, Чжу Вон оторопело смотрит на Юнми, пытающуюся изобразить невинный вид. Но, поскольку половина лица у нее практически не слушается, вместо мелоты выходит гримаса тролля, живущего под мостом. Передернув плечами, старший ефрейтор поворачивается к своему спутнику. «Господин адвокат, разве это не превышение полномочий персоналом исправительного учреждения, избивать несовершеннолетнюю, воспользовавшись ее недееспособным состоянием?» «А-а», несколько неуверенно отвечает ему тот, внезапно для себя попав в эпицентр событий, к которым совершенно не готовился. «Несомненно, выглядит так, как вы сказали, это не то». Юнми невежливо перебивает говорящего. «Это именно неспортивное поведение. Когда я вырубила двоих, они поняли, что не выиграют и бросили гранату с газом, а затем отомстили, звезданули палкой по лицу. Низкие люди, кого ты вырубила?» Пытаясь округлить и без того широко распахнутые глаза, поворачивает к ней голову Чжу Вон. «Охранниц, ты с ума сошла?» Они вели себя нагло, хватали за руки и тянули из-за стола, хотя было время приема пищи. Я им сказала, что в Корее даже собаку не бьют во время еды, только они меня не слушали и упорствовали. Абсолютно же ясно, что невозможно получить от человека положительную реакцию, обращаясь с ним подобным образом. Я попыталась донести эту мысль до разума охранниц, но не смогла опуститься на их уровень, он оказался слишком глубоко. Пришлось, для облегчения коммуникаций, просто надавать по мордам. «Да ты охренела, что ли?» Набрав полную грудь воздуха, возмущенно орет Чжу Вон. «Я организовал сбор подписей о твоем помиловании, а ты с охраной дерешься. Какое теперь может быть для тебя досрочное освобождение? Что за помилование? По-кутузовски заинтересованно прищуривается на него девушка. Твое, у тебя есть заслуги перед страной, и ты, долбанутая на всю голову, таких опасно держать в заключении. Для тюрьмы, невинным голоском подсказывает Юнми, для нее тоже. Поняв, что брякнул, Чжувон, осекшись, замолкает. Адвокат старается не улыбнуться. Так что ты говорил насчет моего освобождения? Выдержав паузу, интересуется Юнми. Рассказать можешь? Чжувон делает несколько глубоких вдохов-выдохов. Я уже жалею о своей затее, говорит он. Слушай, я соберу 300 тысяч подписей под просьбой о твоем помиловании и отнесу их в Голубой дом. Уверен, что госпожа президент будет счастливо решить проблему, подписав прошение. Это нонсенс. Когда несовершеннолетняя обладательница наград Грэмми и Хьюго сидит в тюрьме за дезертирство, в мире станут думать, что Корея – непонятная страна, населенная странными людьми. Все деньги и усилия по продвижению Халлю могут оказаться потраченными впустую. И еще скоро выборы, а у партии президента рейтинг низкий. Понимаешь, какую ты неудобную ситуацию создала для лидера нации? Чжувон вопросительно глядит на девушку. Та в ответ пожимает плечами. «Никто ее не просил сажать меня в тюрьму», — отвечает она. «Очень даже просили. Кроме тебя, в стране есть еще много людей, которые хотят, чтобы закон выполнялся для всех одинаково. Каждому гражданину Кореи гарантирован Конституцией честный и справедливый суд, и президент страны является обеспечителем выполнения этого закона. Честный и справедливый», — возмущенно восклицает Юнми. «Видел бы ты, как меня судили твои любимые военные. Даже не спросили то, что должны были спросить. Все было решено заранее. Во всякой большой структуре неизбежно возникновение сбоев и ошибок». «Ошибок?» – удивляется Юнми. «Что-то слишком много их вокруг. Где я, там одни сплошные сбои. Суд выносил решение и в твою пользу. Забыла?» Юнми задумывается. «Это было всего раз». Помолчав, говорит она. «Но ведь было судебные тяжбы, состязательный процесс, в котором всегда есть проигравшая сторона. Давай не будем говорить о всей системе, а обсудим конкретно тебя. Хочешь досрочно выйти на свободу?» «Хочу». После паузы признается Юнми. «Тогда нужно слушать, что тебе говорят умные люди и выполнять их советы. Я достаточно слушала умных людей и в итоге оказалась в тюрьме. Ты слушала? Да ты никогда никого не слушала. Все делала по-своему». Юнми задумчиво моргает слезящимся глазом, молча глядя на Чжувона. «Ну и где бы я была бы, если всех слушала?» Наконец рожает она вопрос. «Уж точно не в тюрьме. Ага. Прозябать каким-нибудь продавцом, конечно, лучше». Теперь очередь Чжувона молча глядеть на Юнми. Адвокат с огромным интересом наблюдает за ругающейся парочкой. «Так ты решила никуда не выходить, что ли?» — спрашивает у Юнми Чжувон. «Да нет, в общем-то», — вздыхает та. «Здесь скучно. Судя по твоему синяку, не так уж тут и тоскливо. Это первые дни», — объясняет Юнми. «Не думаю, что мне придется драться все 5 лет. Сначала ты работаешь на авторитет, затем он работает на тебя. Короче, готова выслушать твои предложения, Аппа». «Давно бы так», — удовлетворенно произносит Чжувон и требует. «Слушай внимательно. Я организовал сбор подписей под прошением к президенту о твоем помиловании. Считаю, вероятность положительного исхода очень велика. Но до того момента, как это случится, ты должна быть образцом для подражания в плане дисциплины. Никаких драк. Стань в коллективе активисткой. У суда должно быть твердое убеждение, что ты исправилась и готова вернуться в социум полноценной гражданкой. Поняла?» Юнми скептически хмыкает. «Как ты себе это представляешь?» — задает она вопрос. «Здесь тюрьма, а не средняя школа для девочек. Вначале всем приходится бороться за место в иерархии, а потом его еще и отстаивать. Без мордобоя не обойтись. Я решу эту проблему», — обещает Чжувон. «Сверху и снизу. Господин адвокат, у нас ведь есть возможность выйти на авторитетные личности, отбывающие наказание в этом учреждении?» — поворачивается он с вопросом к своему сопровождающему. «Думаю, да». «Секунду подумав», — отвечает тот. «Лично у меня другая специализация, но уверен, что в юридическом отделе Сиагрупп найдутся люди, занимающиеся подобными вопросами. Вот». Чжувон поворачивается теперь уже к Юнми. «Слышала, твоя проблема будет решена в ближайшее время. А еще, мы обратимся к руководству Анин с просьбой взять тебя под особый контроль, как ценную для страны личность, имеющую международные награды. Думаю, такая фраза будет правильной, господин адвокат, говорит он, снова обернувшись к своему спутнику. Да, это, действительно, очень хорошая формулировка. С готовностью соглашается тот. Все решится наилучшим образом. Снова обращаясь к Юнми, обещает Чжувон. Будь сильной, ведь проделан уже долгий путь. Но запомни, это лишь начало. Давай изменим весь мир. И в одном я убежден точно, этот мир прекрасным сделать может один лишь человек, и это ты. Что это за патетический бред ты только что произнес? Сморщившись, спрашивает украшательница мира. А что не так? Звучит отвратительно пафосно, словно взято из какой-то дешевой дорамы. Почему? Словно из дорамы, только не дешевой, а очень дорогой. Цветы распускаются. Сейчас все ее смотрят. После этих слов главная героиня поверила в себя и всех победила. Я специально запомнил фразу, чтобы посмотреть, как она подействует на тебя. Юнми вперивается единственно нормально работающим глазом в спокойно глядящего на нее Чжувона. Ты прикалываешься или говоришь всерьез? Так и не поняв, пытается внести она ясность. Это была моральная поддержка. Напоминание о том, что есть люди, которые на твоей стороне. Тебе нельзя их подвести. Ты поняла? Поняла. Нахмурившись, отвечает Юнми. Вот и отлично. Делай то, что я тебе говорю, и все будет хорошо. Больше никаких драк. Участвуй в общественной жизни исправительного учреждения, зарабатывай социальные баллы. Закончив собирать подписи, передам их правительству в Голубой дом. Ты, в этот момент, напишешь на имя президента прошение о помиловании. Приложим положительную характеристику с места отбывания наказания и все это вместе подадим на рассмотрение. Уверен, сработает и решение будет положительным. Ну, что еще? Не понимает Чжувон, видя, что Юнми замолчала и не торопится отвечать. «Не буду я ничего писать», – неожиданно спокойным тоном заявляет та. «Никакого прошения о помиловании». Чжувона от такого заявления берет оторопь. «Ты чего?» – не понимает он. «Как без личной просьбы может быть рассмотрение? Нет запроса, нет ответа. Это ведь техническая процедура». Юнми молчит, рассматривая собеседника. «Решила показать обиду? Я понимаю, но сейчас не время для этого. Речь идет о 5 годах твоей жизни. Ты готова обменять их на свое уязвленное самолюбие?» Чжувон с вопросом смотрит на Юнми. «Не буду я ничего писать». Еще помолчав, спокойно повторяет та. «Правительство ни разу хотя бы просто не поблагодарило. Ни за концерт в Сунын, ни за корейских исполнителей в Билборд, ни за успех в Японии и Франции. А я должна униженно просить, а потом еще благодарить, если они соизволят. Фигу им, а не прошение. Если президенту неудобно, пусть сама решает свои проблемы. Таким же образом, как обошлась без меня, засовывая в эту тюрьму, захочет справиться». В комнате для свиданий устанавливается тишина. Юнми спокойно ждет ответа собеседника. Чжувон молчит, видимо, не понимая, что делать в такой ситуации. «Господин», — негромко обращается к нему адвокат. «Вполне возможно, что госпожа Пак Юнми до сих пор находится в состоянии стресса. Удар, нанесенный по голове, мог вызвать легкое сотрясение мозга и, как следствие, провоцирует излишнюю эмоциональность в принятии решений. Поэтому я хочу напомнить, что моя клиентка несовершеннолетняя и просьбу о помиловании может написать ее мать или человек, назначенный опекуном». Юнми недобро сверкает глазом на советчика. «Пожалуй», обдумав услышанное, соглашается Чжувон и обращается к девушке. «Извини, я не подумал о том, что ты можешь испытывать физические страдания. Давай отложим начатый разговор. Просто пообещай, что не будешь нарушать установленный порядок. Тебе нужно восстановиться, прийти в норму, и мы с тобой обсудим этот вопрос еще раз, когда ты будешь полностью здорова». Юнми в ответ медленно наклоняет голову. «Отлично», — повеселев, констатирует Чжувон. «Больше не буду занимать время свидания. У господина адвоката есть к тебе вопросы». «Господин адвокат», — Чжувон делает приглашающий жест. «Благодарю вас, господин младший наследник», — отвечает тот и делает шаг вперед. «Госпожа Пак Юнми», — произносит он, — «я хочу обсудить с вами ряд вопросов по делу о расторжении контрактных обязательств между вами и агентством Fan Entertainment. Вы в состоянии сейчас этим заняться?» «Да», — кивнув, говорит Юнми. «В состоянии. И у меня есть желание начать еще 2 судебных разбирательства. Одно с агентством, на предмет присвоения им моей интеллектуальности собственности. А второй, с Министерством обороны, по факту хищения им другой моей собственности, телефона. И еще хочу подать жалобу на многочисленные нарушения правил судебного разбирательства военным судом, в котором были грубо нарушены мои гражданские права. У меня теперь много свободного времени», — поясняет она в ответ на удивленные взгляды мужчин. «Самое время заняться процессами. И еще я хочу узнать, как обстоят дела у моих родных. Давно с ними не разговаривала. Вы имеете такую информацию?» «Позже». После неожиданного свидания шкандыбаю в направлении своей одиночной камеры, и фингал болит под глазом, и сопровождают меня аж четверо охранниц, но настроение гораздо лучше того, с которым пришел. «Не, ну понятно, что Чжувон заинтересован использовать меня в своем создаваемом агентстве. Однако, тем не менее, хоть что-то делает, пытается вытащить на свободу. Не как остальные, которые просто забыли, сбросили, как отработанную ступень, чтобы она не мешала их высокому полету. Гады. Я убежден точно, этот мир прекрасным сделать может один лишь человек, и это ты», — приходит на ум фраза, сказанная Чжувоном, и я невольно улыбаюсь. Он, конечно, порою в некоторых вопросах ведет себя совершенно как дебил, но всегда умеет найти правильные слова. Я действительно на это способен. Пусть не прекрасным, этот мир только могила исправит, но изменить сумею точно. После меня он прежним никогда уже не будет. Разворачиваю плечи и вдыхаю полной грудью. Безнадежно — это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить. Если меня трогать не станут, то и драться не придется. Пусть юристы из Сиаграуп найдут выход на местных авторитетов и договорятся. А с руководством Анин я сам полажу, тем более, что оно показало свою готовность идти на контакт. Пообщавшись с юристом, я вспомнил, о чем не сказал, и сообщил Чжувону о разговоре с начальницей колонии и о ее предложении по максимуму загасить огласку происшествия. «Деньги», — пообещал, — «верну ему после того, как у меня появится возможность». В ответ меня уверили, мол, никаких затруднений с финансированием нет и не предвидится. Ну, посмотрим, как АППС работает. Теперь можно мысленно усесться на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп твоего врага, то бишь, когда выпустит на свободу. Однако, думаю, подобная тактика контрпродуктивна. Имея столько свободного времени, чтоб мне не сделать что-нибудь эдакого, усиливающего желание госпожи президента выгнать меня из тюрьмы как можно быстрее. Хм. В задумчивости прохожу участок пути, и внезапно приходит озарение. Эврика, это же просто. Я хочу срочно поговорить с госпожой начальницей учреждения коррекции поведения. Резко остановившись, заявляю я. Замечаю, как конвоиры от неожиданного включения тормоза пугаются и хватаются за дубинки. Сначала в камеру. Мгновение подумав, отвечает мне старшая из сопровождающих. Затем госпожа начальница решит, захочет она тебя видеть или нет. Вперед, командует мне она. Ну, в камеру, так в камеру. Не спорю я, подчиняясь приказу. Думаю, придумка сработает. Единственное, что непонятно, на чем следует остановиться из имеющегося в голове, и что вообще в ней есть. Позже, в кабинете начальницы исправительного учреждения Анин. Госпожа Самчонин, благодарю вас за предоставленную возможность общения с моим адвокатом. Говорю я, вежливо наклоняя голову. Понимаю, в данный момент вы имели все основания отказать, но все же пошли навстречу. Это очень ценно для меня. Аджума доброжелательно смотрит на меня, видимо, довольная политесами. Хотя она сама была заинтересована в этом разговоре и можно было не расшаркиваться, но тут такое. Восток, дело тонкое. Благодарить и кланяться, кланяться и благодарить. Вот правильный путь здешней девушки, ведущей в никуда. Вначале следует выказать уважение, а уж после этого переходить к делам. Мне сообщили, что младший наследник Ким Чжувон из семьи, владеющей корпорацией Сиаграуп, организовал сбор подписей под прошением к президенту страны о моем помиловании. Прикроемся АППой. Все равно он придет договариваться. С него не убудет. Он уверен в положительном решении данного вопроса, но вместе с тем выставил ряд условий, которые я согласилась выполнить. Госпожа, обещаю впредь не нарушать дисциплину и активно участвовать в общественной жизни Анин, для создания благоприятного о себе впечатления. Начальница одобрительно кивает. Наверное, думает, где же ты раньше была, или про Чжувона, где тот раньше был. Господин младший наследник также порекомендовал, пока решается вопрос, не сидеть сложа руки и сделать для страны нечто еще, способное поднять ее международный престиж. Вообще-то, это чисто моя придумка, но генерить идеи здесь прерогатива исключительно мужчин, а мне сейчас необходимо слиться с корейским обществом и не отсвечивать. Поэтому, противно, да, но выйти на свободу и отмстить мне другом, хочется сильнее обидки. Просто добавим сей пунктик в список претензий к стране утренней свежести, с надеждой когда-нибудь огласить его целиком и полностью. Он предложил написать еще одно произведение, достойное мировой литературной премии, тем самым укрепить нацию в мысли о том, что Пак Юнми странная, но ее можно простить, если она раскаивается и работает на благо страны. Хозяйка кабинета чуть слышно хмыкает, то ли удивляясь услышанной самоуверенной наглости, то ли еще чему. «Ты точно раскаиваешься?» – спрашивает она. «Госпожа, как только удастся выяснить, за что именно мне нужно это сделать, мгновенно сообщу, да или нет. Пока же, я неопределенно пожимаю плечами. Все словно в тумане. На меня пристально смотрит оценивающим взглядом. Согласно установленным правилам, все, отбывающие наказание, работают. Продолжаю дальше объяснять свою идею. С целью приобретения профессии и улучшения личного материального положения, а также общего социального уровня жизни здесь. Подумав над словами господина Ким Чжувона, хочу предложить вам на рассмотрение вариант моего более эффективного использования для нужд Анин. Как свежеиспеченный лауреат премии Хьюга, давайте я обращусь к какому-нибудь крупному книгоиздателю с предложением написать, допустим, роман, который он издаст и продаст. Из полученного гонорара, согласно условиям составленного договора, скажем, 30% будут пожертвованы на нужды местного общества. По моим представлениям, можно надеяться на сумму контракта около 300 тысяч долларов. Уверена, прибыль от меня в 100 миллионов вон, за 2 года на швейном производстве, не получить никак. На это потребуется, наверное, лет 200. Начальница озадаченно смотрит на меня. Тебе настолько просто придумывать книжные сюжеты, удивляется она. Просто такое устройство головы досталось, отвечаю ей, желая принизить себя в ее глазах. Кто-то хорошо играет в баскетбол, кто-то придумает сценарий к кинофильмам или отличный рассказчик, а у меня в голове слова удачно друг с другом складываются. Но сценарий, это ведь тоже, можно сказать, книги. С кинематографом лучше не связываться, там слишком много вовлеченных сторон. Невозможно предугадать, сколько придется ждать, пока какой-нибудь режиссер захочет воплотить написанное. Все это время, денег не будет. В этом плане с литературными произведениями проще. Только автор и издатель. Полгода на работу, сроки не сорваны, получите деньги. А ты сможешь уложиться в полгода? Все зависит от условий работы. Если не отвлекать, то думаю, можно и быстрее. Как по мне, так в одиночном заключении, абсолютно рабочая обстановка. Сиди, твори, концентрируясь на одном деле. Скажу честно, весьма раздражают прыжки между разными занятиями. В агентстве меня этим просто утомили. Хочешь и дальше находиться в одиночной камере? Одно из условий улучшения и ускорения процесса, госпожа. Все-таки, будем откровенны, в этих стенах собраны со всей страны одни отрицательные девиантки, не сумевшие встроиться в общество. Заводить среди них подруг нет никакого желания, да и вовсе не интересно. Между нами слишком разный уровень. Отрицательные девиантки, бывают и положительные, как, например, я, но таких тоже не любит, поскольку их поведение также не соответствует общепринятым ценностям и нормам. Однако, подобных порою терпит, поскольку они способны делать деньги. Предлагаю вам заняться именно этим. Начальница иронично хмыкает. Терпеть и делать деньги. Добавляю я и выкладываю еще один козырной аргумент. Уверена, без вашей доброй воли ничего не выйдет. Поэтому, планирую так и написать на первой странице книги, с искренней благодарностью госпоже Кимнабам. Без ее поддержки, это произведение никогда бы не увидело свет. Или какую-нибудь более крутую фразу, которую пока не придумала. Посвящение, как музе. Набам, которой внезапно предложили стать богиней вдохновения, несколько раз изумленно моргает в ответ. К тому же, говорю я, вспомнив Остапа Бендера и решив добавить красочности, произведения, получившие мировое признание, навсегда остаются в сокровищнице человеческой мысли. Через 100 лет, или через 200, если вдруг захотите, вот, пожалуйста, произведения древних греков, или авторов Туманного Альбиона, или брызжущих солнцем и жизнерадостностью итальянцев, или цветы для Элджернона корейской писательницы Пак Юнми, или ее книга, пока еще не написанная, с дарственной надписью. госпожи Кимнобом, а возле ворот Анин прикрепят на стене скромную бронзовую табличку, в которой будет написано, что здесь с 2016 по такой-то год творила известная корейская писательница Пак Юнми во времена вашего руководства организацией. Сюда же будут экскурсии водить, госпожа. Гнилые стены Коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. Глядя на выражение лица собеседницы, вспомнилось мне из 12 стульев. Но Аджума оказалась крепче васюкинских любителей шахматной игры. Спустя 5 секунд дурман рассеялся. Юнми, если бы я не знала о твоих успехах, то подумала, что ты авантюристка. Помолчав, произнесла охмуряемая начальница. Но поскольку они известны, то скажи, ты, посланница ада, ввергающая в соблазн, ничуть не приукрасила последствия, госпожа. Недовольна, но стараясь не подавать виду, отвечаю я. Единственным слабым звеном во всем вышесказанном является одно. Понравится ли книга читателям, мне кажется, это как раз самое главное, иронично замечает собеседница. В ответ пожимаю плечами. Здесь как на бирже, говорю я. Ничего точно не ясно, пока не откроешь позицию. Теперь мне доподлинно известно, кто уговорил свою Энни заняться финансовыми спекуляциями. Молча гляжу в ответ, думая, следует ли рассказывать о жадных завистниках. Прихожу к выводу о бессмысленности сего действа. Сижу, закрыв рот. Пауза затягивается. У меня никогда еще не было в подопечных столь неординарной личности. Нарушая тишину, признается Набом. Яркие были, но все, с отрицательной девиацией. Очень интересно пообщаться с человеком противоположного знака. Мне кажется, это единственный шанс в моей жизни. Профессионал со стажем оценивающе смотрит на меня. Я поощрительно улыбаюсь в ответ, поняв, что наживка проглочена. Итак, чего же ты хочешь? Спрашивают меня. Отдельную камеру, возможности для творчества и для занятий танцами. Мне нужно будет держать себя в хорошей физической форме, чтобы голова соображала. И еще, сделайте так, чтобы ко мне никто не лез, во избежание эксцессов. Достаточно скромно, одобрительно кивает договаривающая сторона. Я думала, запросов будет больше. Но вам же не удастся организовать мне занятия с преподавателем вокала? Набом пожимает плечами. Не знаю, признается она. Наверное, возможно будет расширить список доступных для обучения курсов и организовать группу занимающихся. С большим интересом смотрю в ответ на столь заманчивое предложение. Это ж целых 2 года можно с пользой провести. Из 5 лет, 5 лет жизни. Какие же они сволочи, упрятавшие меня на такой срок. Тогда, если согласие достигнуто, то для выбора книгоиздательства мне требуется предоставление доступа к сети интернет. Начальница отрицательно качает головой. Сначала будет комиссия, говорит она, которая определит степень твоей вины за учиненную драку. Может быть, предстоит судебное разбирательство. Затем тебе назначат наказание. И вот после этого, можно будет уже приступить к осуществлению твоей задумки. Вот те раз, это же долго. Протестую я. Юнми, здесь не музыкальное агентство и не инкубатор юных литературных дарований. Здесь учреждение, занимающееся решением специфических задач, и в котором главенствуют нормы законов Республики Корея. Все остальное – после. Но за это время можно набросать примерный план произведения. Продолжаю упорствовать я. Мне только нужно уяснить, какой жанр коммерчески популярен в данный момент на рынке. И я начну думать, пока идет разбирательство и определяются с наказанием. Вполне возможно, что ко времени, когда все закончится, в голове у меня уже будет готов черновик, который останется перенести файлы и сделать правки, и взяться за новую книгу. Набом озадаченно смотрит на меня. «Остановись!» – просит она. «Еще нет первой, а ты уже готова приступить ко второй. Тебя, похоже, совсем не волнует ни предстоящая комиссия, ни расследование. Я права, все приходящее, а музыка вечна, госпожа!» – отвечаю я еще одной неизвестной здесь цитатой. Как и любое другое творчество, ведь только оно оставляет свой след в истории и в душах людей. Еще война, подумав, говорит собеседница. Да, киваю я, она и высокое искусство. Кстати, а почему именно 30%? Интересуются, переходя к конкретике. Разве 50% это не наилучшая пропорция? В моей семье сейчас фактически деньги получаю только я. Коротко в ответ обрисовываю состояние своих финансов. Еще есть семья дяди, который после смерти оставил кучу долгов. Там тоже помогать нужно, а мое бывшее агентство не желает выплачивать мне роялти за исполненные произведения, поэтому 30% – тот максимум, который могу предложить. В качестве компенсации обещаю работать быстро и много. Думаю, за год я смогу написать 4-5 книг. Это примерно полмиллиона долларов, не забывая о налогах. Пожертвования, кажется, облагаются по минимальной ставке или вообще по нулевой. Я уточню, если вам не трудно. Госпожа, как я понимаю, мы пришли к предварительному согласию. Думаю, да, нужно обговорить более подробно некоторые детали. Но, в целом, идея мне нравится. Мне она тоже по нраву. Спасибо. Время действия. 12 января, вечер. Место действия. Дом семьи Чжувона. Муран сидит перед телевизором. К происшествиям, сообщает диктор, переходя к следующему разделу программы новостей. Как стало известно из источника в Министерстве внутренних дел, в учреждении коррекции поведения Анин произошла массовая драка среди отбывающих наказание. Картинка на экране меняется, и телезрители могут наблюдать побоище, снятое камерами внутреннего наблюдения. Несколько секунд диктор не комментирует показываемое, предлагая всем самостоятельно оценить размах и эпичность происходящего, а затем вновь приступает к своей работе. По результатам предварительного расследования, говорит он, зачинщицей массовых беспорядков оказалась недавно осужденная за дезертирство, бывшая военнослужащая корейских вооруженных сил, Пак Юнми. Видеоизображение вновь меняется, и сидящие у телеприемников видят, как поименованная, спокойно сидевшая за столом, ни с того ни с сего, учиняет расправу над своими соседками. У Муран самым натуральным образом отвисает челюсть. Так и не закрыв рот, округлившимися глазами, Хельмани смотрит на то, как ее несостоявшаяся невестка, четкими ударами ног, отправляет в нокдаун двух женщин в форме, а после, ловко фехтует полицейскими дубинками с двумя охранницами, прибежавшими на помощь вырубленным коллегам. Восстановить порядок Ванин удалось лишь только после применения слезоточивого газа. Ничего себе! Подобрав челюсть, изумленно произносит Муран, едва попала в тюрьму и сразу же устроила массовую драку. Понаблюдав на экране телевизора за кашляющими и трущими глаза несовершеннолетними девушками, которых пакуют охранницы в противогазах, она осуждающе качает головой. Не смогли справиться. Выносит она вердикт профессионализму охране колонии и говорит уже о Юнми, где она так научилась драться. И неужели в морской пехоте обучают Пунрюсан до 13? Нужно спросить об этом Чжувона. В ближайшее время правоохранительные органы проведут официальное расследование по факту происшествия Ванин и определят степень вины каждой участницы. Не слушая, о чем говорит диктор, глубоко задумавшись, расфокусировав свой взгляд, Муран смотрит сквозь экран. Печальное происшествие произошло на территории университета Йонисы. Как стало известно, группа студентов данного учебного учреждения весело проводила время в одном из близлежащих сеульских кафе, употребляя при этом алкогольные напитки. Выйдя из увеселительного заведения, компания отправилась гулять. Видимо, из-за обилия выпитого, один из молодых людей потерял ориентацию в пространстве и упал в пустой, по случаю зимы, фонтан, расположенный напротив главного здания университета. Падение с высоты на бетонное основание оказалось для юноши фатальным. Он умер до приезда медиков. По словам очевидцев, в руке погибшего была обнаружена бутылка саджу с портретом Аю на этикетке. Выйдя из задумчивости, Хельмани навостряет свои ушки, услышав знакомое имя. «Аю», удивленно переспрашивает она, зачем ее упомянули. «Хорошая девочка в такой неприятной истории». Потому, что она квартиру купила. Кому-то не нравится, что у нее и у ее агентства хорошо идут дела. Муран осуждающе качает головой. Какие кругом завистливые люди. Восклицает она и сама себе задает вопрос. Где мне найти мастера мечей? Чат, который не спит. Блин. Аю снова попала в скандал. Парень, счастливчик, отправился на небо, сжимая в руке портрет первой любви нации, БГГГ. Университет Йонисей тоже попал. Труп пьяного студента в фонтане перед главным корпусом. Думаю, это совсем не то, что хотели получить преподаватели после суда Сагдан. Да, честь и достоинство они свои защитили, БГГГ. Интересно, что они теперь будут делать? Принцесса ведь так и не снизошла до извинений. Агдан их сделала. Чего она сделала? Она в тюрьме будет сидеть 5 лет. Судя по кадрам из Анин, она не скучает. Ломает там всех под себя, как свое бывшее агентство. Точно. На месте руководителей учреждения коррекции поведения, я бы задумался. Все, кто связались с этой девчулей, получили большие проблемы. Президент Санхён умер, президент Юсон стал наркоманом и попал в тюрьму. Агентство ФАН получило большие финансовые убытки и кучу хейта в Японии. Опасно иметь рядом такую личность, как Пак Юнми. Какие убытки у ФАН? По годовому заработку они чуть ли не все агентства обогнали. Но Токио Доми ведь не было, а так бы они оказались на первом месте. А корона получила гору сладкого тока, о котором даже не мечтала. Жернова проклятия мелят медленно. У Аю все тоже поначалу было хорошо. Теперь даже не знаю, как она будет оправдываться. Такое наглядное подтверждение слова Макдана о бизнесе на костях. Худшего для Аю просто не придумать. Интересно, кто раздувает? Могли бы и промолчать про изображение на этикетке. У нас демократическая страна, в которой запрещено утаивание информации от населения. Подтверждаю. Всегда сообщали все подробности. Для тех, кто не понял, это сарказм, бггг. Вроде, президент Суман говорил о том, что Аю больше не будет сниматься в рекламе алкогольных напитков. Откуда тогда этикетка с портретом сестренки нации на бутылке? Подбросили, о, узнаю Юэйна. Будет смотреть на белое и говорить, черное, лишь бы выгородить своего бяса. Во-первых, это не так давно было и на складах могли остаться запасы со старыми этикетками. А во-вторых, Суман не сказал, что разрывает контракт. Вполне возможно, текущий рекламный договор будет длиться до своего окончания, а новый просто больше заключать не станут. Поэтому мы долго еще сможем видеть в продаже Саджусаю на этикетке. Вот и все объяснение. Делать больше нечего, как что-либо подбрасывать. Агдан нереально круто дерется. Где она так научилась? В армии. У нас профессиональная армия. Гордись. И фехтовать там тоже учат. Я думала, такое можно увидеть только в трюковом кино. А тут раз. Прямо в жизни. Она использовала Пунрюсанда, стиль двух мечей. Один применяется для атаки, второй, для защиты. Откуда знаешь? Я интересуюсь историей оружия. Этот стиль придумали в королевстве Силла. Дальнейшее свое развитие он получил в королевстве Пэкчи. Слова Силла и Пэкчи звучат, словно сама старость. Когда же это было? Силла основана в 57 году до нашей эры. Пэкчи к этому моменту уже существовала. С ума сойти. Откуда Агдан может знать столь старый стиль? Она действительно, дух из прошлого, совсем мозгов нет. Школы Пунрюсанда существуют до сих пор. Их не так много, поскольку, чтобы овладеть мастерством хотя бы на среднем уровне, необходимо перестроить свой организм. Это, считай, иной образ жизни. Редкие люди могут себе позволить такое. Значит, Агдан смогла себе позволить, когда она успела. Она же вчерашняя школьница, а ее семья – нищая. Действительно, вопрос очень интересный. Девчуля буквально переполнена труднообъяснимым. На месте руководства Анин я был бы с ней предельно вежливым, бггг. Нужно написать петицию в Голубой дом, чтобы Агдан не выпускали из тюрьмы. Она опасна для общества, не волнуйся, быстро она не выйдет. Думаю, после драки срок ей увеличит. Нападение на охрану, это серьезно. Посмотрим. В отношении Агдан никогда прогнозы не сбывались. У меня такое чувство, что тюремные стены нас от нее надолго не спасут, бггг. Конец пятой главы. Шестой щелчок зубами. Время действия. 13 января. Место действия. Сеул. Раннее утро. Холодно. Недавно начало светать. Две девушки возле палатки, установленной неподалеку от станции метро, активно агитируют спешащих мимо них на работу людей поставить подпись под прошением о помиловании Пак Юнми. На одной из агитирующих надета кепка с длинным козырьком, а ее лицо закрыто медицинской маской. «Господин, господин!» – восклицает девушка в кепке, обращаясь к проходящему мимо нее мужчине. «Прошу вас, пожертвуйте минутой вашего драгоценного времени. Пожалуйста, поставьте подпись под прошением о помиловании известной кореянки Пак Юнми. Чем же она известна, если я о ней не знаю?» Притормаживая, удивляется Аджосси. «Пак Юнми – обладательница двух международных премий. Премии Грэмми, вручаемой за достижения в музыке, и премии Хьюга, полученной за успехи в литературе. Вот, смотрите». Повернувшись в полоборота, девушка указывает руками на подставку с закрепленным в ней узким ростовым плакатом, с которого улыбается Юнми с изображениями наград слева и справа от нее. Юнми – первая кореянка за всю историю, сумевшая получить самые престижные американские премии. Снова поворачиваясь к остановившемуся дядечке, сообщает девушка. «Так это же это, Агдан». После пятисекундного разглядывания натюрморта, сообразив, восклицает Аджосси. Ее сам Чон, северокорейский шпион, и сестра, торговала акциями, используя инсайт, а сама она обокрала несчастную старушку, вытащив у той кошелек. У нее не семья, а какой-то криминальный притон. Пак Юнми, находясь на службе, получила ранение и была награждена боевой медалью за ранение. Странно дернувшись, возражает девушка. В ходе выполнения задания она попала под артиллерийский обстрел. Еще, она автор музыки и слов песни «Йой Ле Такси», исполняя которую, Аю продержалась на первом месте французского музыкального чарта больше 10 недель. Это абсолютный рекорд для Франции. Причем тут Аю, удивляется дядечка. Она сама сочиняет песни и музыку. К сожалению, младшая сестра нации не пишет песни на французском языке. В корейской музыкальной индустрии на такое способна лишь Агдан. Эта девушка, талантливый поэт и композитор, создавшая самые популярные песни. Ты знаешь, как хочется жить, миллион алых роз, драконы не умирают. Пак Юнми много сделала для всемирной славы Кореи и достойна снисхождения. Снисхождение? Какое может быть снисхождение дезертиру? В тот момент, когда страна воюет. Господин, она уже один раз доказала готовность пожертвовать своей жизнью ради нации. У нее есть боевая награда, а второй раз струсила. Господин, произошла досадная накладка, в результате которой Юнми не смогла вовремя приехать в часть. Ничего не знаю. Суд разбирался в случившемся, и он принял бы во внимание данный факт, но ее посадили в тюрьму. Значит, ничего, о чем вы говорите, не было. И у вас хватает совести после этого собирать подписи под прошением о помиловании, да у вас ее вообще нет. Кто вы такие, чтобы так поступать? Прошу прощения, господин, если моя просьба задела ваши чувства. Мне искренне жаль, что я отвлекла вас от вашего маршрута. На шаг назад отступив от орущего мужчины, произносит девушка, наклоняя голову. Я подам на вас в суд за то, что из-за вас опоздаю на работу. Обещает мужчина и, видимо вспомнив, куда шел, с очень недовольным видом направляется прочь от палатки. Девушка молча провожает его взглядом, пока он не скрывается в толпе людей, тоже спешащих на службу. Тонсин, каждый, через одного против тебя, произносит в маску Сунок, а это она. Сколько же времени потребуется, чтобы собрать 300 тысяч подписей под прошением? Хватит ли у Чжувона на это денег? 3 часа спустя на том же месте. Сунок, сняв маску и отойдя в сторону, разговаривает по телефону. Йоны, громко восклицает она, за 3 часа получено всего 16 подписей, это чуть больше 5 в час, а по плану, за это время нужно собирать 25. Сейчас уже начался рабочий день и людей возле метро стало совсем немного. Получается, мы снова не выполним план, как и вчера. Может, что-то делаем не так, как дела у других? Сколько они собрали подписей? Сунок, прижав телефон к уху, вслушивается в то, что говорит ей собеседница. Значит, тоже не выполнили. Дослушав, и тоже тона. Йоны, звони господину Чжувону. Ему нужно об этом знать. Если подписи в день будет собрано в 3 раза меньше запланированного, то на это понадобится 3 месяца, вместо 1. Понимаешь, Сунок снова слушает, что ей говорят, затем возражает. Нет, я не хочу это делать. Он всегда звонит в такое время, когда у меня не получается сразу ответить. Мы находимся с ним в разных жизненных фазах. Помнишь, как Чоба сказала в дораме «Мужчина моего дома»? Вот вроде такого. Нет, Йоны, не могу я ему звонить. Ну как ты не понимаешь, мы люди разного круга. Ну и что, что ты, тоже. Ты ведь наемный работник и обязана информировать своего работодателя о проблемах. А я, волонтер, большая разница. Ты можешь попросить у него деньги на продолжение финансирования проекта, а я, нет. Потому, что это будет выглядеть совсем иначе, вот почему. Отлично, Йоны, ты настоящий профессионал, который со всеми может договориться. После позвонишь мне, расскажешь его реакцию. Окей, спасибо, Йоны, жду твоего звонка. Убрав телефон в карман куртки, Сунок глубоко вздыхает. Да чего же непросто добиться, чтобы люди делали нужное тебе. Возмущенно восклицает она и добавляет. Тонсин, я просто не знаю, что сделаю, когда доберусь до тебя. Скоро позор совсем накроет меня с головой. Время действия. 15 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Делаю вид, что медитирую. Сижу в позе лотоса на полу камеры. В принципе, можно было не выделываться и отсиживать зад, просто вытянув ноги и привалившись спиной к стене, но тогда не будет вау-эффекта для охраны. А так, наблюдают за мной и видят, Юнмини бездельничает, прану набирает. Еще полгода в одиночке, и, считай, святой человек из нее получится, сама собой усветиться будет. Разве можно такую в тюрьме держать? На волю, только на волю, чтоб мы ее больше не видели. Короче говоря, развлекаюсь как могу, ибо других способов занять себя в данный момент не нахожу. Про книги, которые можно написать, уже 100 раз в голове прокрутил. Там все ясно до кристальной прозрачности. Произведение хоть с какой-то привязкой к историческим событиям, FF топку. В здешнем мире многое было по-другому, или вообще, не было, а выяснять различия и заниматься адаптацией, слишком долго. Учитывая мои ограничения по доступу к информации, за 5 лет одну книгу как раз и напишешь. Мне же нужно 3-4 в год, а первую, в самое ближайшее время. Поэтому, увы и ах, но 3 мушкетера не пляшут и отправляются на полку вместе с собором Парижской Богоматери и прочими романами, написанными а-ля по следам имевших место быть событий. Жанры, в которых можно передирать чужую интеллектуальную собственность, без опасения быть взятым за задницу, предпочтительно фантастика и фэнтези. Да и премия Хьюго как бы уже изначально ограничивает сектор моего творчества. Все бы очень удивились, если фантазер вдруг взял и залиманил псевдоисторические унесенные ветром про то, чего в местной Америке отродясь не бывало. Сразу бы стало ясно, что с девочкой либо совсем плохо, либо она пользуется источником информации внеземного происхождения, а в дурке электричеством лечит, и в застенках низ наверняка им же пользуются. Способ, проверенный временем, за десятилетия применения доказавший свою высокую эффективность. Короче, ну ее нафиг, эту историю. Мы и на фантазиях хорошо прокормимся. В принципе, лично мне кажется, у авторов-фантастов все то же самое, что и у тех, кто пишет о прошлом. В центре любого повествования находится человек, а уж в каких декорациях он решает свои проблемы, вопрос вторичный. Если подумать, то выбор жанра фантасы для творчества даже более предпочтителен. Во-первых, в нем дофига поджанров, от космоса до гоблинов. А во-вторых, там не нужно предварительно выяснять, какую фигню использовали вместо туалетной бумаги в 13 веке и какую крылатую фразу произнесла Анна Австрийская в тот момент, когда ее любовника Мавра выкинули из окна так шмахала на пике давно поджидающих стрельцов Ивана Грозного. Пиши себе, да и все, не заморачиваясь.